Одним лишь мороженым сыт не будешь, а быстрый день уже катился к вечеру. Оставив вещи в номере пансионата, Тихонин и Мария на своем мегане отправились обедать в Чанаккале. Там им пришлось порядком покружить по многолюдным и забитым транспортом улицам в поисках парковки, пока не нашли глухой и тесный дворик, превращенный в платную стоянку. Нашли и подходящий рыбный ресторан в районе Февзи-Паша с видом на морскую набережную, на мачты яхты, рубки катеров, тесно пришвартованных друг к другу. Ели жареную рыбу и печеных на гриле кальмаров нежадно, молча и неторопливо, пока день не начал угасать. Должно быть, от того, что на десерт вновь взяли дондурму, Мария решила продлить разговор, начатый ею за троянской дондурмой. «Да», — заговорила вдруг она, — «об Ахиллесе медношлемом. Насчет медношлемия мы, кажется, решили. Ты красишь волосы. А, впрочем, я еще подумаю над этим. Может, и не стоит. Обойдемся. Но я одного не поняла. И, может, ты мне разъяснишь, что она нашла в Ахилле? Что есть такого в этом имени, чтобы оно могло сойти за комплимент, который позволительно отвесить мужику?» «Он как-никак герой», — напомнил ей Тихонин. «Хорош герой», — ответила Мария. «Его начальник Агамемнон с полпинка забирает у него любимую девушку. Я о Брисеиде говорю. Так он даже не пикнул, отдал без разговоров. Но уж зато обиделся по полной, как маменькин сынок. Воюйте без меня, это он своим донайцам говорит, а я тут полежу на палубе в тенечке и еще пообижаюсь да погневаюсь. Такой у меня, говорит, гнев, что его не описать, разве только воспеть. Причем так воспеть, что одной богине лишь под силу. Не перебивай». Они ему: «Да как же без тебя? Нас без тебя троянцы всех уделают, а ты у нас герой». А он: «Да, я герой, я тут главный герой, но я так обижен, что отобрали мою девочку, что не приставайте, противные». «И вообще», — закончила Мария свою отповедь Ахиллу, — «я твоих донайцев не люблю». «А троянцев?» «Троянцы, милые, это совсем другое дело». Выйдя из ресторана, они скоро убедились, что не помнят точно, где оставили машину. Вышагивая кругами по улице Хаджифаика, по бульвару Ататюрка, по улице Трои, от стоянки до стоянки, от двора к двору, всюду предъявляя квитанцию об оплате парковки и всякий раз убеждаясь, что обратились не по адресу, они продолжали, чтобы не слишком нервничать, разговор о донайцах и троянцах, однако распаляясь и все сильнее нервничая по ходу разговора. «Чем тебе дались эти троянцы, я никак не могу понять», — говорил на ходу Тихонин, оглядывая поверх уличных лотков, поверх голов обывателей мужчин, поверх их столиков с нардами, пепельницами и кофейными чашками, дворы, ворота, указатели. «Этот твой Александр, который Парис, к примеру. Ты только вспомни его бой с Менелаем. Когда мог решиться исход войны, сердце его задрожало. Да если бы Афродита не спрятала его за своей юбкой, за темным облаком», — поправила Мария. «Менелай уделал бы его без вариантов, война бы кончилась уже в третьей песне, и дальше не было бы нужды Гомеру весь дальнейший огород городить. Кто там еще у вас? Разве что Гектор, тот покрепче. Да и он бегал от Ахилла, как олень, и тот гнал его, как оленя. Правда, потом Гектор опомнился и показал себя молодцом, это нельзя отрицать». Мария грозно попросила: «Давай о Гекторе не будем. Ты только вспомни, только молча, как они Гектора убили и что потом с ним сделали». «Они?» — удивился Тихонин. «По-моему, его убил Ахилл». «На пару с Афиной, ты забыл? Она все подстроила, она Ахилла страховала, даже дротик ему подсунула в нужный момент». «Ладно, Ахилл не безупречен», — примирительно сказал Тихонин. «Но у нас, у аргивян, были кто и посерьезнее Ахилла. Одиссей, к примеру, хотя он беспримерен, я тебе скажу». «Ха!» — даже обрадовалась Мария. — Еще бы! Одиссей многоумный! Я что-то не припомню, где бы он, что в Илиаде, что в Одиссее, сказал хоть раз что-нибудь умное. Вот уболтать он мог любого по отдельности и всех сразу скопом. На это он был мастер. Не мужчина, а сирена с бородой. Вернулся на Итаку, решил разделаться с женихами. Все продумал многоумный и струсил. В последний момент как встал в дверях, да как увидел женихов, струсил! И если бы не Афина, все та же Афина, которая его в бок толкнула, дескать, ты чего, он бы обделался прямо в дверях. А с Афиной вы, конечно, с ней вы все герои. Если бы после этих слов Тихонин и Мария не обнаружили себя на улице Сахиль, и если бы Тихонин вдруг не вскрикнул «здесь», то неизвестно, к чему привел бы этот разговор, который был закончен уже в машине. Ее вела Мария. Она предположила: «Сдается мне, ты недавно читал «Илиаду»?» «На Корфу», — подтвердил Тихонин. «И потом в Стамбуле. Ждал тебя и воображал нас втрое». «И я», — призналась Мария. «Ждала встречи с тобой и перечитывала». «Мы ведь не ссоримся?» — осторожно спросил ее Тихонин. «Разумеется, нет», — ответила Мария. «В конце концов, во всем там были виноваты боги». Они вошли в свой номер еще светлым вечером. От ее волос пахло дымом жаровин Чанаккале. «Ты докажешь мне, что мы не ссоримся?» — обняв ее, спросил Тихонин. «Это я должна требовать доказательств», — уверенно ответила Мария, и Тихонин больше ничего вокруг не видел, кроме ее глаз. Ни ее вещей, разбросанных по номеру, где придется, ни легкой занавески, пошевеливаемой сквозняком, ни яблонь за окном, чьи грузные ветки подрагивали на ветру, ни хозяина пансионата с корзиной и садовыми ножницами в руках. Проходя мимо их окна, Уран на миг остановился, прислушался и покачал головой. На другой день перед рассветом Тихонин и Мария отправились в дорогу. Перекличка муэдзинов в селе Тевфикиен, что невдалеке от Трои, долго тянулась им вслед прощальным напутствием, пока не затихла вдали. Дорога поначалу велась в холмах и скалах под нависающими над нею голыми глыбами. Следы недавних камнепадов, аккуратно огороженные дорожной службой, громоздились чуть ли не за каждым левым поворотом, а справа тянулся и то и дело заворачивался бесконечный, почти сплошной обрыв над залитой солнцем и густо зеленеющей внизу долиной, распластавшейся и вширь, и вдаль, до самого горизонта, где ее рощи и сады, словно бы вздымаясь, встречались со снизошедшим до них небом. Нам здесь нет нужды в подробном описании маршрута. Нас там не было, и неважно, где Тихонин и Мария ели бублики или же пили кофе. Скажем лишь, что где-то после полудня они прибыли в Памуккале. Они оставили машину на стоянке у обочины шоссе, преодолели, уставая, пеший подъем в гору, к бассейну Клеопатры, как и намечал Тихонин еще в Греции, когда обдумывал маршрут. Вода бассейна была тепла, как дыхание, и переполнена людьми. Подводные камни по его краям, сплошь обросшие мягким, набрякшим подобием мха, казались при касании живыми, вздыхающими телами. Уже спускаясь босиком с крутых и белых меловых уступов по воде, которая, стекая со скалы, щекотала щиколотки, Тихонин недоверчиво заметил: «Надеюсь, здешняя водичка и в самом деле хоть чуть-чуть целебна. Путеводитель утверждает, Клеопатре помогла, но доказательств не приводит. Чем помогла, не говорит». «О, у тебя что, набралось что исцелять? За столько лет должно было набраться». «Как ты заметила, я бодр. Особых жалоб нет, они не стоят разговора». «Нет, сознавайся», — потребовала Мария. «Кто-кто, а я-то должна знать, каков у нас букет проблем». Тихонин сдался нехотя. «Ну, не то чтобы букет. 2-3 цветочка». «Назови мне самый яркий». «Самый яркий, но и самый редкий у меня — подагра. Очень редко, раз в полгода, но и очень больно». «У него подагра, а он хлещет красное вино», — взвелась Мария, разбрызгивая воду босыми пятками и едва не поскользнувшись на скале. «Я могу и водку. Подагрический артрит к ней равнодушен, а я ее люблю, пожалуй». «Вот и пей водку», — Тихонин рассмеялся. «Это смешно, но я боялся. Ты увидишь, я пью водку, и что-нибудь не то подумаешь». «Все это глупости», — ответила Мария. «По-моему, ты слишком озабочен тем, как выглядишь в моих глазах». «А как я выгляжу в твоих глазах?» «Как был моим Тихоней, так и сейчас им выглядишь», — ответила решительно Мария. Потом подумала немного. «А если бы ты был алкоголиком, я бы это сразу поняла. Хоть пей при мне одну лишь воду». «Каким образом?» — спросил ее Тихонин, обуваясь у подножия скалы. «Попей с мое», — ответила Мария, оглядывая снизу белые, как пена, округлые уступы, и спохватилась. «Дело прошлое, дело давнее. Сейчас одно могу сказать о тех былых цветочках моего букета. — Джин-тоник – опаснейший из антидепрессантов, если принимать его два раза в день в компании таких же, как и ты, скучающих подруг, к тому же скучных, как сама Айова. На случай, если захандришь тихоня, джин-тоник точно не рекомендую. «Мы вместе, и хандра мне не грозит», — сухо напомнил ей Тихонин. Бассейн Клеопатры, неторопливый спуск с мокрой скалы, обед в китайском ресторане у шоссе. На все пребывание в Памуккале ушло немало времени, но в Лаудикею, благо близко, они успели прибыть засветло. Вечернее солнце заселило, что осталось от древнеримских пустых улиц, многообразными тенями. Маленькие ящерки дремали и сновали по-хозяйски в обжитых ими тесанных обломанных камнях. Эти живые, большеглазые, казалось, вечно юные гекконы, иные из которых даже пощелкивали и покрикивали друг на друга, завладели вниманием Тихонина уверенней, чем древние, навеки замершие камни. Смеркалось, надо было торопиться. Мария гнала Меган в надежде добраться до Бахчедере, где их ждал ночлег до наступления темноты. Не удалось, стемнело слишком быстро. После долгой езды почти вслепую, полагаясь на навигатор и свет фар, они съехали с асфальта в деревеньку, где лишь в одном из всех домов горели окна. Снаружи дом был освещен лампой на недлинной жерди, под которой за столом возле крыльца в одиночестве сидел, попивая чай, хозяин дома. Тихонин спросил дорогу, указанную навигатором, но невидимую в сплошной тьме вокруг. Его акцент насторожил хозяина. Тихонину пришлось признаться в том, что он русский путешественник, чем сильно хозяина возбудил, никогда прежде русских к ним в деревню не заносило. Явился чай, от которого при всей спешке отказаться было невозможно. По словам хозяина, дорога, предписанная навигатором, начиналась в двух шагах, сразу за углом дома, но она, как оказалось, даже днем была опасной из-за слишком частых камнепадов, а в сплошной темноте туда и вовсе не стоило соваться. Чтобы наверняка добраться до Бахчедере, надо вернуться на шоссе и сделать немалый крюк сообразно дорожным указателям. Хозяин дома аккуратно записал на салфетке все указатели в их последовательности и на прощание вместе с салфеткой преподнес бумажный пакет с огурцами. Большие, переросшие до желтизны, они все еще пахли влажной свежестью огорода. Перенацелив навигатор и строго следуя салфетке, Тихонин и Мария без приключений добрались до отеля. Он располагался на холме. Вдали и вокруг во тьме мерцали на невидимых горах огни жилья. Выйдя из машины, измученная Мария облокотилась обеими руками на капот, немного отдышалась, потом спросила, разминая шею. «Чем знаменита эта гетто?» В ответ Тихонин рассмеялся. «Чем я тебя развеселила? Тебе совсем меня не жаль? Я плохо выгляжу, я понимаю, но это не смешно». «Прости, но я не о тебе. Я вспомнил о Шанфине. Расскажу тебе потом». «Да уж, не сейчас. Но, надеюсь, не забудешь». «Само собой», — сказал Тихонин и поспешил ответить. «Если верить пресс-релизу, тебя здесь ждет, помимо ужина с ночлегом, бассейн и весь набор водных процедур. Хамам, к примеру, и, главное, массаж. Тебе он точно не помешает». Время было полуночное, и пресс-релизу, вопреки, ужин их уже не ждал. Зато все прочее оставалось к их услугам круглые сутки. Тихонин проводил Марию на массаж и пошел ждать ее в бассейне. Там, под высокой стеклянной ночной крышей, стоял ровный, несильный гул голосов. Сонно к ним прислушиваясь, он различал лишь русские слова. Соотечественники кучками толпились по углам и бортикам бассейна. Поплавав, побродив в воде, потом оставшись в ней стоять по грудь, Тихонин вдруг заснул, держась за бортик. И Мария громким гулким голосом говорила ему во сне. «Ты о чем? Может, об этом хватит? Уже 40 лет прошло!» И он ей отвечал не без ехидства. «Уже? Да неужели? А я-то зазевался, не заметил!» И Мария недовольно отзывалась с прежним гулом. «Довольно! Прекрати хохметь, а то утонешь!» Он открыл глаза и увидел перед собой лицо Марии. Она стояла в воде по самую шею, опустив ему на плечи мокрые ладони. «Разве можно спать в бассейне?» — Всего на час оставила, а он тонуть собрался. На массаж пойдешь? Ариф хороший, он готов». Она обернулась, посмотрела вверх, и он невольно проследил ее взгляд. Над ним на бортике стоял высокий парень в тренировочных штанах и майке, поигрывал мускулами и приветливо улыбался. «Ариф», — подумал Тихонин, не вполне проснувшись. «Имя турецкое, но эти черные длинные ресницы, особенно верхние, что кверху загибаются, они как у египтянина». «Да, он, пожалуй, египтянин». «Нет», — сказал он, глядя снизу, — «поздновато для массажа». Ариф смиренно опустил ресницы, улыбнулся и пошел прочь по краю бортика. Тихонин вдруг проснулся среди ночи от того, что понял — Марии рядом нет. Он сразу вспомнил, на чем прервался его сон. То были загнутые кверху черные ресницы массажиста. И испугался. Еще не зная, что предпринять, спустил ноги с кровати, но скрипнула дверь лоджии. Мария в халате, наброшенном на плечи, вернулась к нему, виновато поеживаясь. «Я не сплю, потому что не ужинала. Я голодна, Тихоня. У нас ничего не найдется». Он расстроился. «Извини, я, дурак, не позаботился». Но вспомнил вдруг: «У нас есть огурцы». Они сидели рядом на кровати и ели старые огурцы. Ножа, чтобы их очистить, в номере не нашлось, и жесткая кожа громко скрипела на зубах. «Скажи», — спросил Тихонин, доев второй по счету огурец, — «как ты от него избавилась?» «Ты о ком?» «Об опаснейшем из антидепрессантов. Потому спрашиваю, что принято считать, женщинам труднее справиться с собой, чем нам. Ну, справиться с зависимостью, я хотел сказать». «Не знаю». Мария отложила на тумбочку недоеденный огурец. «Просто перестала. Вернее, просто выпала из компании скучающих подруг». «Но как ты справилась со скукой?» Мария помолчала, поднялась, прошлась по номеру, спросила: «Ты и вправду хочешь знать, как я одолела скуку?» «Я же спросил», — сказал Тихонин. «Тогда держись, я расскажу. Я выпала, как я сказала, из нашей бабской компании, осталась дома, наедине, понятно, с кем. И трезвая я вдруг себя увидела. Увидела, как есть, как в ядовитом зеркале. Увидела себя, привязанной к крыльцу, как такса Ося. Нет, скорее всего, живого. У него глаза покорные, а у Оси никакие, и у Лили никакие. Я этих двух все время путаю. Так вот, я увидела себя и отвязалась во всех смыслах. Короче, я ушла к тряпичнику. Он ищет ткани по Европе, выбирает их, скупает и продает в Америке различным модельерам. Он тряпичник, но я называла его шляпник. Он слишком пестро, даже цветисто одевался. И он позвал меня однажды во Флоренцию. Я влюблена во Флоренцию, шляпник влюблен в меня. Чего бы мне еще? Он был женат, однако. Все рассказал жене по-честному, они как-то договорились между собой, расстались по-хорошему. Чего бы мне еще казалось? Развода она, правда, не дает, потому что католичка и блюдет интересы их общей дочери. Ну и ладно бы казалось, что мне с того. Да только в их договоренности был один пункт, о котором я не знала, или знала, но не придала значения. Пункт был такой: если по какой-то надобности или нечаянно этой католичке случится встретиться со шляпником, меня там быть и близко не должно, иначе пусть о дочери забудет, как-то так. И вот мы с ним летим в Флоренцию, в мой особенный рай, селимся в отеле Микеланджело, не в самом центре, но и близко к центру, зато там тихо и нет толп, и бац, католичка летит в Рим, потом зачем-то во Флоренцию по своим, по католическим делам. И, представляешь, забронировала номер где?» «В отеле Микеланджело», — уныло подсказал Тихонин. «Ты догадлив. А дальше начинается кошмар. Мой шляпник истерически пытается меня переселить в другой отель. А где в сезон взять во Флоренции свободный номер, если ты его не заказал за месяц? Католичка прилетает и въезжает. Я еще никуда не переселена. Как ему быть, бедняги?» «Он запер тебя в шкафу», — предположил Тихонин неохотно. «Здесь ты не угадал. И ты не куксись ради всего святого. Дело это прошлое. Ничем во мне не зацепилось. Нет-нет, я не в шкафу была. Он отвел меня в ресторанчик, подальше от отеля, и оставил в этом ресторанчике. Я целый день там просидела. Съела, я думаю, кастрюлю минестроне, потому что за счет заведения. Так хозяин, все правильно поняв, захотел меня утешить. Он весь день кормил меня томатным супом и целый день все подливал и подливал кьянти в мой бокал. И я с тех пор на помидоры не могу смотреть. Не выношу и даже запаха вина из винограда Сан-Джовезе. Мне даже кажется с тех пор, что тосканское припахивает кровью. — Приму к сведению, — пообещал Тихонин. — Но католичка все же отвалила. — Не сразу. Я потом еще снимала комнату в одном домишке во Фьезоле. Там, кстати, было мне совсем неплохо, но о Фьезоле я поговорю с тобой потом. — И? — спросил Тихонин. — И, наконец, свобода. Католичка отвалила, как ты выражаешься. Я вернулась в Микеланджело ликуя, но уже немного недовольная и с некоторыми подозрениями насчет моего шляпника. Мне уже начинало казаться иногда, что в нем чего-то не хватает. Чего-то труднообъяснимого, мужского. Но я была счастлива. Во-первых, потому что я хотела быть счастливой. — Не продолжай, пожалуйста, — попросил ее Тихонин. — Ну, потерпи еще, сейчас закончу. Итак, мы со шляпником остались, наконец, вдвоем. Но он-то во Флоренции не просто так. Он выбирает ткани, он ведет переговоры. Я во всем этом не участвую. Казалось бы, ты выбираешь ткани, ты ведешь переговоры. Я жду себе, когда ты для меня освободишься. То есть хожу, брожу, может, съезжу во Фьезолле. Там прекрасный вид на город с высоты, там дивно пахнут лимонные деревья и оливы. Да, я бы съездила во Фьезолле, чтобы этим подышать, но не тут-то было. Мой шляпник оказался хуже кабанихи. Как уходит, запирает меня в номере. Сиди одна и жди его. Когда приходит, выгуливает меня то в Уфице, то на Понте-Векьо. Там накопит мне игрушки золотые, сережки, что-то там еще. Он, надо мне признать, не жадный. Однажды я не вынесла, позвонила на ресепшн, меня из номера выпустили, и я полдня гуляла, где хотела. Понятно, был скандал. И я ему сказала: «Слушай, шляпник, если ты не хочешь, чтобы я гуляла сама по себе, купи мне на Понте-Векьо хорошенький такой ошейник с золотыми инкрустациями на маленькой такой цепочке, но не для шеи, для ноги. И пристегни меня к крыльцу, то есть к чему-то в номере, к ручке двери или к унитазу, например». «Купил?» — спросил Тихонин машинально. «Купил бы, думаю, если бы нашел. Но я не стала ждать, когда найдет. Первым же рейсом улетела в Штаты». «А твой Фил? Он тебя принял?» «Он принял. Моя мать настаивала, чтобы он не принимал, но он принял. Это все. Как тебе? Много на тебя сейчас обрушилось?» «Да уж немало», — признался ей Тихонин. «И неожиданно, как всякий камнепад». Мария рассмеялась тихо, невесело. Потом заговорила. «Когда ты мне писал недавно что-то там о каллиграфии, там было что-то о твоем недоумении...» «О тягостном недоумении», — уточнил нехотя Тихонин. «Я не пойму, чему там было изумляться. Тому, что я вдруг съехала с твоей дороги в сторону. Но мы с тобой почти все время были порознь и до Шереметьева. Мы виделись всегда на коротке, всегда с большими перерывами. А между тем в жизни перерывов нет. Она сплошная ткань, а наша с тобой история была в разных местах разорванный кушак. И не сошьешь концы, и не потянешь, чтобы вытянуть судьбу. Тем временем на ткани жизни что-то беспрерывно вырисовывается, то яркое, то тусклое, то и замысловатое. Чего ты ждал?» «Я чего-то ждал», — постарался вспомнить Тихонин после долгой паузы. «Мне всю жизнь казалось, что моя жизнь еще не началась, но что-то в ней должно случиться, и жизнь начнется наконец. И мы с тобой навеки будем вместе. Мне так казалось, это правда. Но я не верил в это, если честно. И старался об этом не думать. Это тоже правда». «Светает», — перебила его Мария, не скрывая досады. «Надо бы поспать перед дорогой». Они проснулись поздним утром, вялые и голодные. На прощание портье посоветовал им домашнее кафе на одной из ближайших к холму улочек. Там, по его словам, пекли лучшие лохмаджун в Бахчедере. «Наверняка это кафе содержит кто-то из его родни», — сказала Мария, притормаживая машину на узком и извилистом спуске с холма. «Но я не понимаю, что такое лохмаджун». «Местный пирог с мясом и всякой всячиной», — пояснил Тихонин. «Что-то вроде пиццы. Тебе понравится». «Еще бы», — согласилась Мария, остановив машину у веранды кафе. «Я ничего не ела почти сутки. Огурцы не в счет». Лохмаджун поспел быстро. «Восторг!» — выдохнула Мария, глядя широко раскрытыми глазами, как Тихонин разрезает надвое пестрый дымный круг тонкого теста с печеным фаршем, сыром и овощами. Переправив на ее тарелку половину пирога, он вдруг спохватился. «Здесь есть помидоры. Прости, я не подумал». «Ничего», — успокоила его Мария. «Как-нибудь переживу, смирюсь». Телефон Марии вдруг пропел начало незнакомой песенки. Должно быть, от того, что он подал голос впервые на маршруте, песенка эта неприятно поразила Тихонина. Быстро глянув чей звонок, Мария встала, отошла в сторонку, села за свободный столик к Тихонину спиной и прислонила к уху телефон. Всех слов ее не было слышно, одни лишь английские предлоги, которые она произносила с сильным ударением и громче, чем все прочее. То есть Тихонин слышал один лишь невесомый лепет или тихий клёкот, то и дело прерываемый вскриком «off» или «on» или «from», а то и «ground». Это странное на слух чередование угрюмого лепета с ударными предлогами томило нервы, но Тихонин, как ему казалось, невозмутимо доедал свою половину лохмаджуна. Ел медленно, надеясь, что Мария успеет разделить с ним завтрак. Но пирог неумолимо остывал, пришлось поторопиться, и прежде чем она к нему вернулась, Тихонин кончил есть, а ее половина пирога остыла вся. «Я все понимаю», — произнес Тихонин, стараясь не глядеть, как Мария деловито доедает остывшее тесто. «Но наш завтрак вдвоем — это все-таки завтрак вдвоем». «Ты не понимаешь», — возразила, перебив его Мария, на что Тихонин никак не отозвался. Она вела машину молча, и он долго молчал. Все же спросил, «Мы ссоримся?» «Нет», — ответила Мария, не сказав больше ни слова. Так они и промолчали всю дорогу до самого Синего моря. До курорта Кушадасы на Эгейском побережье, где их ждала квартира, снятая заранее Тихониным. Больше молчать было не о чем. Надо было найти набережную, потом неприметный въезд с нее наверх, в проулок, к дверям дома над нею. Навигатор им, если чем и помог, так это заблудиться в городских перекрестках, спусках и подъемах с горки на горку. Пришлось звонить хозяйке. С ее помощью Тихонин и Мария наконец добрались до конца маршрута. Вид на море за раздвижной стеклянной стеной был чудесен. Мария развеселилась, и Тихонин, слушая хозяйку, не переставал улыбаться, сам не зная чему. Хозяйка была русской, назвалась Людмилой, поставила на стол бутылку шабли. «Это вам от мужа комплимент». Но предупредила, что попозже в соседней ее квартире поселятся соседи, тоже пожилые и потому, наверное, тихие. Людмила с балкона показала ближайшие места для купания, но посоветовала съездить на дамский пляж. Название давно ни о чем не говорит, но лучше пляжа во всей округе не найти. Тихонин слушал и не слушал слишком уж подробные рекомендации Людмилы и с нетерпением ждал, когда она умолкнет и уйдет. После бессонной ночи и нервного дня ему хотелось спать. И Мария предпочла бы поскорее уснуть, в чем и призналась после ухода Людмилы. Они все же заставили себя спуститься вниз на набережную, дойти до ближайшего кафе, съесть какой-никакой фастфуд, сразу забыв, что было съедено, донер-кебаб или пиде, поспешили вернуться и лечь спать. Последним, что увидел Тихонин, засыпая, было лицо массажиста из Бахчедере, который ему улыбался влажными глазами из-под загнутых кверху густых ресниц. Он спал без снов остаток дня, весь вечер и всю ночь, словно на дне норы. Когда во тьму норы начал проступать свет утра, потянулся к свету, но кто-то не пускал, тащил назад и вниз одной лишь силой звука, и этот звук был из пережитого. Вполне проснувшись, он увидел над собой глаза Марии. Она произнесла: «Я допускаю, что нам это снится». За стеной звучал давно забытый, хорошо знакомый металлический дробный стук. Настойчивый, как бы раздумчивый, с железно-тяжким ударом перед каждой быстрой паузой в этом раздумье. Тихонин вспомнил радостно: «Возврат каретки». «Я догадалась». Мария провела ладонью по его губам. «Какой-то беспокойный гость из прошлого». Звук пишущей машинки не смолкал ни на минуту, пока они предавались осторожной, все более уверенной утренней любви. Машинка стрекотала в час их завтрака на белом солнечном балконе, и когда они, уже напившись кофе, со счастливым сытым прищуром оглядывали пестрое основание и сутолоку лодок и корабликов внизу за набережной, синеватую дымную косу в морской дали, темную крепость на прибрежной скале вблизи, называемой Голубиным островом, на глаз всего в 200 шагах или немногим дальше. Покуда собирались на прогулку в крепость, стук за стеной стих. Уже ступив на лестницу, ведущую с балкона вниз, на выход, Тихонин вскользь успел увидеть, как на свой балкон вышли соседи, тоже немолодые. Он совершенно лысый, с угловатым крутым лбом, голый по пояс и костлявый. Она в черной, глухо повязанной косынке и в пестрой, шитой переливчатыми пайетками футболке на коротком круглом теле. Оба разом закурили, облокотившись на перила балкона и пуская дым в небо над набережной. Утро выдалось жарким. Внутренний двор крепости на скале, превращенный в парк, был невелик. Тихонин и Мария обошли его минут за 10. И как бы не хотел Тихонин побыть подольше в тихой теплой его тени, Марии не терпелось поскорее окунуться в море. Они вышли прочь из крепостных ворот, подались влево, в обход стены, и оказались на узком уступе скалы, с платными лежаками и двумя ступенчатыми, сгнутыми стальными поручнями спусками в воду по краям уступа. Лежа в шезлонге с банкой пива и эфес, Тихонин беспокойно отслеживал из-под руки заплыв Марии по суетливо шлепающей ряби. Марию влекло вдаль и вдоль неблизкой набережной, клонило понемногу в сторону причалов, к лоскутному скоплению лодок и корабликов, влекло, казалось, и под самый нос отчалившей от берега прогулочной баржи, заполненной приплясывающими под барабан полуголыми туристами. Немного успокаивало, что плыла Мария не одна. Тем же маршрутом, поначалу сильно впереди ее, потом уже и отставая, удалялись от скалы головы двух других пловцов. Но вскоре эти двое, словно по команде, повернулись вспять, оставив Марию в одиночестве, и Тихонину опять пришлось усмирять в себе тревогу. Он открывал по счету третью банку пива, когда те двое наконец доплыли и друг за дружкой поднялись, держась за поручни к своим шезлонгам. Тихонин узнал сразу голый череп соседа по балконам, его обтянутые кожей кости и черную косынку, мокро облепившую голову его округлой рыхлой спутницы. Узнал, забыл о них, и лишь убедившись, что Мария точно возвращается, прислушался к их приглушенному, скрытному разговору. Слов не разобрал вполне, но сумел расслышать, что соседи русские. Потом Мария дремала на своем лежаке, Тихонин на своем, их поглаживал нешумный жаркий ветер, морские птицы вскрикивали в тишине. Солнце, свет солнца, проникающий сквозь опущенные веки, становился жирнее и слабее. Когда пришло время уходить, оказалось, что вечер близок, лежаки на скале опустели, исчезли и соседи. Соседи встретили их по возвращении, не показываясь на глаза, одним лишь треском пишущей машинки за стеной. Перед вечерним выходом на балкон Мария вдруг увидела на соседнем балконе знакомую косынку, и соседка, настороженно здороваясь, спросила, не мешает ли ей шум. И сразу же машинка смолкла, как если бы сосед из комнаты подслушал разговор. Мария между тем ответила, что стук пишущей машинки скорее удивляет, так давно она его не слышала. «У нас есть с собой компьютер», — понизила голос соседка. «Человеческий, нормальный ноутбук». «Но он мертвый, как мой Прохор говорит. пусть в нем и есть память. А машинка, как он говорит, и без всякой в себе памяти жива. Потому что у нее есть голос. И у каждой из машинок, если вы заметили когда-то, свой отдельный голос, потому что одинаковых душ нет. Соседка все-таки оговорилась. Это не я так говорю. Так говорит Прохор. Тихонин тихо появился на балконе и, вступая в разговор, решился уточнить. «То есть вы, имея при себе компьютер, тащили голосистую машинку из России?» «Зачем?» — слегка обиделась соседка. «Тащить тяжело, да и где ее возьмешь в России?» Прохор на нее потратился в Стамбуле. Увидел и купил. Нам попался магазин такой, где легко купить машинку, любой марки, на ходу, как новую, с любым шрифтом, даже красящую ленту, не говоря уж о копирке. «Он у вас поэт?» — весело предположил Тихонин. «Нет, обошлось», — всерьез ответила соседка. «Он был ответственный работник, теперь на пенсии, исследователь, изучатель неразгаданного, я не знаю, как сказать, пытливый ум, как он сам себя зовет, конечно, в шутку. Что не дано понять, узнай, что не дано узнать, угадай сам, не оставляй попыток. Таков его призыв к себе». Соседка поправила узел на косынке, устыдясь своей взволнованности. «Не оставлять попыток — это хорошо», — словно утешая, сказала ей Мария. «Мне даже стало интересно, что он, например, пытается понять сейчас». «Куда ветер дует?» — ответил ей сам Прохор, внезапно появившись на балконе в одной майке и тряпичной маске, спущенной на подбородок, и отвернулся к жене. «Все, поговорили. Поможешь мне». Взял ее за руку и увел с балкона.